Мы сейчас еще услышим пение «Ласково и нежно», дуэтом споют друзья. Потом стих будет «Небесная встреча». Потом еще пение «В небесах дом родной», и мы будем снова слушать слово, слово вечного Бога. Прежде чем прозвучит сейчас пение, друзья, готовятся, я хотел бы первые выводы сделать из нашего общения. Дорогой друг, я думаю, что ты теперь уже понял, что решение твоей души по отношению к своей жизни – это очень важный момент в тебе самом. Это важная веха. То, что ты думаешь о Боге, и то, что ты думаешь о самом себе, оно должно прийти в какой-то божественный порядок. Что хочет сделать враг души твоей? Он хочет вселить в твое сознание, что ты можешь преодолеть все трудности сам. Что ты можешь делать любые совершенно грехи. И ты часто, как и наши прародители, идешь на этот ложный зов и делаешь то, что тебе кажется приятным, а потом от этого терпишь большие очень неприятности. Что хочет Бог? Бог хочет, чтобы ты сделал правильный вывод, а именно, чтобы ты начал жизнь по Божьим правилам. Он дал жизнь, и Он установил эти правила. И тебе важно очень по этим правилам двигаться по этой жизни. Что для этого тебе нужно? Для этого тебе все, что понятно в твоей душе. Там, где ты понимаешь, что у тебя дискомфорт, ты можешь обратиться к Богу прямо сейчас, здесь, и сказать Богу об этом. И Бог ласково и нежно, стучась в твое сердце, Он хочет сказать тебе, что Он тебя любит, и Он готов поправить любую твою ошибку. Почему? Потому что Бог заинтересован в том, чтобы ты жил счастливой жизнью. Он любит тебя, потому что Он твой Небесный Отец. Он тебя создал. Он создал и меня. Мы разные, может быть, с тобой люди по цвету глаз, по цвету волос, по социальному происхождению. Но Бог любит каждого из нас, как своих детей. Для Бога нет разницы, кто ты. Богу важно, чтобы твоя душа, она приобрела счастье, чтобы ты мог в жизни своей с Ним повстречаться и быть самым счастливым человеком на земле. Пусть благословит тебя в этом Бог. Пожалуйста, Петя.